Новость, которую я принесла в Кёнигсвард, разорвалась как бомба. Папа, который теперь уже в третий раз оказался перед изгнанием, не потерял и на сей раз своего стоического спокойствия. Он успокоил меня, сказав мне просто: «Факты надо принимать такими, как они есть. Никогда не надо цепляться за материальные ценности. Нужно уметь сразу же расстаться со своим имуществом». От Павла, который, как всегда, в критических ситуациях оказывался просто неоценимым, исходили краткие ясные указания. Еще было не решено, поедет ли он с нами или последует второму, более надежному предложению капитана Малина, которое ему, во всяком случае, не грозило русским пленом. Французы слышали, что мы готовимся уехать, и дали нам знать, что они охотно поехали бы с нами, так как даже для них было бы слишком опасно уходить одним. На некоторых из их товарищей уже напали по пути домой возвращающиеся на родину остарбайтеры, восточные рабочие, и убили их. Я спустилась вниз, чтобы поговорить с таубертами и организовать их отъезд, однако натолкнулась на отказ и истерическое бушевание. Они показали мне капсулы с санистым калием, вероятно, полученные от их несчастного зятя, аптекаря, которые они хотели немедленно проглотить. Я совсем потеряла голову, выбежала из комнаты, чтобы позвать Павла, который так рассвирепел, как я видела его только очень редко. Я слышала, как гремел его голос: «Если я могу все оставить, вы можете сделать это тоже. У меня нет ни желания, ни времени хранить вас здесь. Вы соберете сейчас же свои вещи и покинете Кёнигсвард в 7 часов утра с лошадью и повозкой. Мы поговорим еще, когда все вместе встретимся снова в Йоганнесберге». Как ягнята послушались они его, и об этой мелодраме никогда больше не упоминалось. До нашего отъезда оставалось уже немного времени, а у нас было еще столько дел. Нужно было дать последние указания. Группа из 7 французов должна была отобрать для похода самых сильных рабочих лошадей, а остальных оставить для других наших людей. Потом они должны были выехать в лес с главной повозкой, где они должны были ждать нас утром в начале 8-го. Раньше мы не могли выехать из-за комендантского часа. Из еды мы взяли с собой хлеб и сало, а также корм для лошадей и в качестве неприкосновенного запаса несколько последних бутылок коньяка «Наполеон», спрятанных в ведре. Мы раздали всем разные суммы денег и взяли для себя последние 1000-е банкноты из сейфа. «Сколько багажа мы можем взять с собой еще?» — спросил я Павла. «Каждый может взять с собой только 1 чемодан», — ответил он твердо. «Возможно, что и его нам придется бросить по дороге». Я подумала с грустью о втором, в которой я упаковала самые красивые свои вещи, но уже не оставалось времени для сортировки. Павел и папа засунули пистолеты. Я мои драгоценности затолкнула в кожаный мешочек, который привязала под блузой, которую обнаружила в ящике шкафа, где хранилась одежда сафари, предназначенная для охоты в Африке. Как казалось, это было далеко. Теперь мы сами были в качестве добычи. Что я должна была надеть? Серую фланелевую юбку и офицерские сапоги Павла, которые в прошлом году были переделаны на меня. Кроме того, я взяла с собой темно-синий тренировочный костюм. Ночью он может пригодиться в дороге. Мои вечерние платья я без сожаления оставила в шкафу. Когда еще я могла бы их носить? Но я почувствовала укол в сердце, когда взглянула вдоль книжных полок. На них стояли многие мои любимые книги. Я вспомнила в этот момент о том, как русский поэт Пушкин, умирая, указал на свои книги и вздохнул: «Прощайте, мои друзья». Я взяла лишь дневник Леонтины, маленькой дочери канцлера, который я как раз читала, а также английский роман, чтобы заполнить его чтением многие часы пути, предстоящие нам. Что можно спасти из такого дома, как Кёнигсвард, наполненного прекраснейшими и драгоценными вещами и предметами, какими редко полон иной музей? Если к тому же его покидают пешком, даже не зная наверняка, перейдут ли живыми и невредимыми через границу. Как хорошо я понимала сейчас такую же растерянность моих родителей, когда они, в свою очередь, были вынуждены бежать из России. Самым необходимым и важным были продукты питания, потом одежда и, наконец, красивые вещи, которые ничего больше не значили в этом ввергнутом в хаос мире. Позднее о них вздохнешь в обратной последовательности. Музей в северном флигеле находился все еще в совершенном порядке. Мы думали, что если мы не станем трогать его коллекции и оставим их в таком же порядке, то и преемники отнесутся с уважением к их неприкосновенности. Но я колебалась, взглянув на трости для прогулок, которые имели ручки, украшенные драгоценностями. Среди них были те, которые принадлежали Наполеону и его сыну, герцогу Рейхштадтскому, несчастному Орленку. Другие — Александру Дюма и Меттерниху.